Глава 5. Понедельник — день тяжелый. Для Марины он грозил стать тяжелым вдвойне. Она пришла на планерку, не дожидаясь приглашения. Заглянула в кабинет директора, но никого там не обнаружила. «Платон Андреевич еще не пришел?» — уточнила она у секретаря. «Он у себя», — холодно ответила та. «Так сообщите ему, что я жду». Секретарь бросила на нее взгляд, в котором легко читалось «еще чего». Делать секретарю замечание Марина не стала, но ее весьма сдержанный наряд отметила. «Вам очень идет», — с улыбкой произнесла она. «Соблюдение дресс-кода». Секретарь сверкнула глазами, готовясь ответить какую-нибудь колкость. Но тут из кабинета заместителя директора выпорхнула Корчук, а за ней уже вышел менеджер по оптимизации. «Доброе утро», — приветствовал он Марину. «Пойдемте на совещание. Больше никого приглашать не будем, не вижу смысла. Вы передадите нужные моменты персоналу по своей зоне ответственности, а я по своей». Усевшись в директорском кабинете друг напротив друга, два со-руководителя сделали вид, что перебирают принесенные бумаги, после чего Платон Андреевич, не поднимая глаз, поинтересовался. «Как прошла ваша встреча с потенциальным покупателем? С какими результатами?» «Безрезультатно», — ничего не выражающим голосом ответила Марина, умело скрывая горечь от провала. «То есть контракта не будет?» «Не будет». «В таком случае сосредоточимся на том, что имеем. Производство переданных нам моделей кое-как налаживается, но установленные сроки мы все равно не соблюдаем. Принято решение нанять еще 10 швей. Кандидаток будем рассматривать вместе. Вы по своей части, я по своей». «Но тогда не будет успевать раскройный цех», — заметила Марина. «Я добился поставки второго раскройного стола для автоматизированного комплекса. Работать на столах будут по очереди. Пока автомат режет на одном, на втором сделают настил ткани. Это позволит сократить время простоя и увеличит выпуск деталей». «А поставка нужной бумаги для плоттера?» — спросила Марина с таким же бесстрастным лицом, как и у менеджера. «Пока нет», — не среагировал тот на скрытую колкость. Кроме того, началась подготовка к Всероссийской выставке предприятий легкой промышленности. Головной офис собирает со всех подразделений варианты изделий. Что мы можем предложить? «Мою куртку-трансформер», — оживилась Марина. «Техническая документация по ней готова». «Нет», — отрезал Платон Андреевич. «Нужно что-то более простое и востребованное». «Есть наши самые ходовые модели», — плохо скрывая досаду, произнесла Марина. «Готовьте пакет документов и отправляйте», — согласился менеджер по оптимизации. «Что насчет допоставки ткани? Мы пока выкрутились, добавив детали из другого материала, но это ненадолго». «Я все оформил. Поставка ожидается в ближайшие дни». Обсудив еще несколько мелких вопросов, со-руководители покинули директорский кабинет. Секретарь в приемной встретила их с букетом роз. «У вас день рождения, Людмила?» — удивленно спросил Платон Андреевич. «Нет, это не мне. Это вам», — заявила секретарь и с нехорошей улыбкой протянула цветы Марине. «Мне? Почему мне?» — растерялась та. «По документам доставка для организации, но тут есть записка», — сообщила секретарь и с победным видом помахала маленьким розовым конвертиком. «Для Мариночки все долу... В общем, для вас», — и протянула послание Марине. Та достала из конверта карточку и прочла. «То, что ты у меня забыла, возвращаю. Остальное навсегда в моей памяти». Подписи не было. Марина, ничего не понимая, внимательнее посмотрела на букет и только теперь заметила, что перевязан тот черным кружевным поясом для чулок. Марина точно знала, что пикантная деталь одежды ей ни в коем случае не принадлежит. Такого у нее никогда не водилось. Но ведь остальные теперь невесть что подумают. По мстительной усмешке Людмилы Марина поняла, что записку та прочла. Платон Андреевич тоже заметил провокационную деталь на букете и даже потрогал рукой, чтобы убедиться в правильности догадки. «Так говорите, встреча прошла безрезультатно», — обронил он. Марину бросило в краску от возмущения. Но что она могла сказать? Так ей вернули шпильку за бумагу для плоттера. Марине жутко захотелось схватить проклятые розы и огреть ими этого несносного типа. «Берите», — недовольно поторопила ее Людмила. Марина забрала цветы и направилась прямиком к мусорному контейнеру. Ни во что другое шикарный букет не вместился бы. С этим позором в руках ей пришлось пройти по коридорам двух этажей и пересечь двор, в который выходили окна рабочих кабинетов. Слухи о происшествии быстро разнеслись по организации, чему немало поспособствовала Людмила. Мысли о том, кто устроил мерзкую каверзу, донимали Марину и никак не желали отступать. Она же пыталась полностью уйти в работу, сосредоточиться на выборе моделей и сборе документации для отправки в головной офис. Подчиненные переглядывались, но своей осведомленности о казусе с букетом не выдавали. Производственные проблемы продолжали наседать. «Две швейные машинки вышли из строя», — пожаловалась мастер швейного цеха Тюрина. «Вызывайте наладчика», — озвучила очевидная Марина. «Кого именно? Наш мастер «Золотые руки», Федорович, попал под сокращение как пенсионер, а в мастерской, с которой у нас теперь контакт на техобслуживание, заявку приняли, но предупредили, что у них масса работы, и прислать к нам человека смогут не раньше, чем через неделю. Но мы-то не можем простаивать целую неделю». «Не можем», — согласилась Марина, пытаясь сдержанностью ответа утихомирить нарастающую у мастера панику. «Есть у вас копия контракта с мастерской? Пришлите. И номер телефона, я сама с ними поговорю». Получив телефоны ремонтной фирмы, Марина сразу набрала номер и прислушалась к далеким гудкам. Вызываемый абонент отвечать не спешил. И тут дверь конструкторского отдела открылась, и на пороге появился Денис. Марина так и замерла, прижав телефон к уху, но совершенно перестав его слышать. Визитер в ответ на вопросительные взгляды сотрудников отдела солнечно улыбнулся, провозгласил бодрое «Здравствуйте», а потом наткнулся глазами на знакомое лицо. Улыбка Дениса стала еще приветливее. Он шагнул в сторону Марины и уже только ей адресовал теплое «Здравствуй». За несколько мгновений Марина пережила невероятную бурю эмоций, в которой смешались удивление, страх и злость. Ее бросило в жар, а сердце неистово заколотилось, но выдержка спасла от разоблачения. «Здравствуйте», — подчеркнуто холодно произнесла Марина, усиленно изображая, что видит молодого человека впервые, и точно так же, как остальные, хочет понять, зачем тот пришел. «Здравствуйте», — поблекшим голосом повторил Денис, опешив от столь ледяного приема. Весь отдел продолжал вопросительно смотреть на него. Пришлось объясняться. «Я новый системный администратор, Денис. Мне сказали, у вас проблема с техникой». «Наконец-то!» — радостно выдала конструктор. «Неужели вы все исправите, и мы сможем нормально работать?» «Постараюсь», — с улыбкой пообещал Денис. «Где пациент?» «Целых пять», — подхватила беседу технолог и указала на составленные в угол компьютеры. «Так все плохо? Нужна реанимация?» — шутливо спросил Денис. Тут в разговор вступили дизайнеры и разом затараторили о проблемах, которые породил коварный вирус. Денис снисходительно закивал в ответ на сумбурный поток реплик, а сам провел первый осмотр агрегатов. Через минуту он обронил: «Нужно подключить, сейчас принесу сетевые фильтры», и вышел из кабинета. Сотрудницы конструкторского отдела тут же принялись обсуждать нового работника. Марина, те несколько минут, что Денис успел провести в ее отделе, сидела словно на иголках, смотрела куда угодно, только не в сторону системного администратора, и страшно боялась, что тот случайно выдаст их знакомство. Выждав с полминуты после ухода нового специалиста, Марина схватила со стола первые попавшиеся бумаги и тоже быстро ушла. Весь коридор слышал торопливое цоканье ее каблуков. Услышала Денис, остановился, догадываясь, что идут по его душу. «Что ты здесь делаешь?» — зашипела на него Марина. «Искал работу, здесь была вакансия, вот я и устроился», — простодушно объяснил он, а потом улыбнулся. «Рад тебя видеть». «Хочешь сказать?» — не разделяла его благостный настрой Марина. «Ты не знал, что я здесь работаю?» «Откуда? Ты же не говорила». «И ты здесь случайно. А образование подходит?» — подозрительно уточнила Марина. «Подходит. Я как раз закончил институт. Это мой профиль. А еще я очень рад тебя видеть». Марина быстро осмотрелась по сторонам. В коридоре пока никого не было, но в любой момент мог появиться кто угодно. Марина заговорила тише. «Ничего не меняется. То, что я сказала при расставании, остается в силе. Отношения мне сейчас не нужны», — строго произнесла она, а мысленно добавила. «Тем более на работе». «Ладно», — сник Денис, — «как скажешь». «Возможно, тебя еще не предупредили, но у нас всякие амуры между коллегами под запретом». «Понятно». «И о том, что между нами что-то было, тоже никто не должен знать», — заявила Марина. «Ясно», — вздохнул Денис. «Но сказать, что ты неотразима в обстановке офиса, я могу?» Мимолетная улыбка скользнула по губам Марины, и она произнесла уже мягче. «Только не при всех». Они разошлись. Марина вернулась в кабинет с крайне озабоченным видом и полностью сосредоточилась на работе. Вернее, она попыталась это сделать, однако тревога ее не покидала. Теребили подозрения, что подчиненные догадываются, что ее встреча с новым сотрудником не первая. Денис вернулся через 10 минут и занялся пострадавшей техникой, а Марине стало еще беспокойнее и некомфортнее. Воспоминания о ночных забавах на берегу реки сплелись с запоздалыми сожалениями и самобичеванием. «Как же так?» — сокрушалась Марина. «Один раз позволила себе увлечься, расслабилась и так вляпалась. Почему именно он? Почему именно сейчас?» Она по-прежнему старалась не смотреть в сторону Дениса, но, помимо воли, прислушивалась к тому, что происходило. Сотрудницы конструкторского отдела не оставили приятного молодого человека без внимания. Сначала они попытались спрашивать что-то о компьютерной сфере, но их знания и темы быстро исчерпались, после чего посыпались обычные вопросы любопытных. Денис отвечал охотно, профессионально любезно, поддерживал попытки дам и барышень с ним шутить. Ободренные его открытостью сотрудницы отдела пошли дальше, пригласили пить чай и уже за столом атаковали вопросами личного характера. Денис увиливал и отшучивался, но старался держаться. В его голосе не было того магического очарования, которым он окутал Марину в клубе, а без этого Денис остался просто милым парнем со слегка растрепанной курчавой шевелюрой. Потерпев шумную беседу некоторое время, Марина решила вмешаться. «Хватит», — строго сказала она своему коллективу. «Дайте человеку работать. Он пришел не для того, чтобы вас развлекать». Пристыженные сотрудницы разлетелись по местам. Но спокойнее Марине не стало. Само присутствие Дениса сбивало ее рабочий настрой, не давало собраться с мыслями и тревожило возможными неприятностями. Молодой специалист тем временем восстановил работу двух из пяти пострадавших компьютеров, запустил на остальных средства по удалению вредоносных программ, а потом задумался, чем занять время ожидания. И вдруг поймал на себе быстрый, но пронзительный взгляд Марины. Денис воспринял это как упрек в бездействии. «Давайте пока почищу вам системные блоки», — всполошился он и ушел за инструментами. С чисткой дела у новичка пошли не так гладко. Он подолгу копался в коробке с приспособлениями, перебирал кисти и отвертки, путал их, по нескольку раз возвращался, чтобы сменить инструмент на более подходящий, что-то ронял, когда во время работы пытался удержать сразу несколько штук. В общем, производил впечатление несобранного и растерянного. Марину такая суета со множеством лишних действий начала раздражать. «Вот где нужна хваленая оптимизация», — недовольно подумала Марина. И только предположение, что Денис из-за ее присутствия чувствует себя неловко, дало удержаться от колкого замечания. Позвонила мастер швейного цеха и напомнила о поломанных машинках. А ведь Марина успела о них совершенно забыть. Отчитав себя за то, что позволила личным переживаниям затмить рабочие проблемы, Марина принялась атаковать ремонтную мастерскую звонками. Прошла претензионный путь от рядового слесаря до директора и выбила обещание прислать кого-нибудь для предварительного осмотра. Вызванный специалист явился за полчаса до окончания рабочего дня. Марина и мастер швейного цеха нависали над ним, словно хищные птицы, пока тот разбирался со сломанными аппаратами. Невольно Марина сравнивала подход к работе слесаря с несобранностью, которую показал сегодня Денис. Первый выглядел увереннее, хотя инструментов и лишних хождений опять было с избытком. Рабочий день закончился, а сотрудник ремонтной фирмы еще не вынес свой вердикт. «Я не закончил», — заявил он в ответ на упоминание о времени закрытия предприятия. «А вы как хотите, могу и прерваться, но когда еще к вам вырвусь, не знаю». Тюрина и Марина переглянулись. «Останусь с ним, пока не закончит осмотр», — решила мастер швейного цеха. Марина благодарно кивнула и предупредила. «Звоните, если что-то пойдет не так». Слесарь провозился еще час, но причину неполадок так и не выяснил. Пришлось откладывать разбирательство на следующий день. Марина вернулась домой, уставшая от работы и переживаний. Эмоции душили и совсем не положительные. Она собиралась расслабиться, успокоиться и набраться сил для нового боевого дня, но позвонила Лена. Рассказывала об утомительных поисках подходящего купальника, что эти мытарства истрепали ей все нервы, а закончились с отвратительным результатом. Марина выслушала, посочувствовала и, в общем-то, не планировала ничем делиться, но история об утреннем букете полилась сама собой. Лена пришла в восторг. «Как ты думаешь, кто отправитель цветов?» — воодушевленно спросила она. «Понятия не имею. Мне даже подумать не на кого», — устало ответила Марина, жалея, что разоткровенничалась, ведь теперь о произошедшем узнает весь свет. Об истории со смазливым официантом, ставшим вдобавок ее коллегой, Марина смогла промолчать, буквально прикусив себе язык. Конечно, после честного рассказа становилось немного легче, но неловкость от того, что посвященных оказывается слишком много, гораздо неприятнее. «Так уж и не имеешь», — лукаво спросила подруга. «А если подумать лучше? Кто-то положил на тебя глаз? Тайный поклонник?» «Скорее, не друг. Представляешь, что теперь обо мне подумают?» «Что ты носишь кружевные пояса и чулки? Очень эротично, между прочим». «Это в самом безобидном варианте». «Ну, а если подумать?» — не унималась Лена. «Кто же мог такое подарить?» «Говорю же, не знаю, не представляю даже». «Тогда вспомним классические детективы», — весело заявила Лена, а потом продолжила, изображая серьезный тон. «Ищи, кому выгодно». «Выгодно меня опозорить. Мало ли, после сокращений кто-то мог затаить злобу». Настраиваясь на то, что новый день обещает быть не легче предыдущего, Марина почти не обратила внимания на пустую бутылку из-под шампанского, неизвестно как попавшую ей в мусорную корзину. На этикетке значилось «Абрау Дюрсо». На утреннем совещании Платон Андреевич обрадовал известием о том, что головной офис забраковал модели, предложенные для участия в выставке. Весь конструкторский отдел собрался вокруг стола своего руководителя. Громко обсуждали, негодовали и спорили с замечаниями столичного руководства. «Не удовлетворяют требованиям современных тенденций», — возмущенно прочитала дизайнер Ольга. «Это как?» «Они не путают нас с домом моды», — поддержала ее дизайнер Екатерина. «А почему они не пишут, каким именно тенденциям не соответствуют наши спецкостюмы?» — подхватила конструктор. «Если сравнивать с моделями, что нам прислали они, то наши им совершенно не уступают», — заявила технолог. «А в некоторых моментах, взять хотя бы то, как обрабатываются карманы и застежки, даже превосходит. Мы применяем более прогрессивные способы». «Они нарочно придираются», — не удержалась Антонина Ивановна. «Лишь бы замечание сделать, а какое — неважно. Точно, как их разлюбезный менеджер. Только и может, что придираться. А сам правильную бумагу нам так и не выбил». «Как бы ни возмущались, а изменения придется вносить», — произнесла Марина. «Какие?» Разгоряченный коллектив конструкторского отдела готов был обрушить жар праведного возмущения даже на своего руководителя. «Что-нибудь, приближающее наши модели к изделиям, присланным сверху». «Для нас это шаг назад». «Нет, способ остаться на месте, а не вылететь на улицу». Денис, который пришел продолжить работу по восстановлению техники, застал в конструкторском отделе небывалый шум и оживление. Посчитав за благо пока оставаться незамеченным, Денис сразу прошел к составленным в угол компьютерам и занялся работой, не привлекая ничьего внимания. Однако не только на конструкторском поле кипели страсти. Марине позвонили из швейного цеха и пожаловались, что сломанные машинки так и не починили, зато еще одна вышла из строя. «У нас горят сроки. Техника стоит, швеи сидят без дела». «А мне еще 4 новых кандидаток прислали», — возмущалась мастер Тюрина. «Они-то на чем будут работать?» «Так слесарь вчера ничего не сделал», — уточнила Марина. «Нет, кряхтел что-то там, крутил, потом объявил, что все в порядке, а сегодня машинки опять не работают». «Сообщили ему?» «Конечно, а мне ремонтная фирма отвечает, что их слесарь положенные работы выполнил». «Я сама им позвоню, поговорю». «Пока здесь был Федорович, проблемы решались быстро. Теперь же этих вольно-наемных не дозовешься». «Кандидатов потом пришлите ко мне, хочу с ними поговорить». В сумбуре и круговороте забот взгляд Марины случайно упал на Дениса, который спокойно трудился в дальнем углу отдела. Сначала она хотела возмутиться, почему он пришел, ничего никому не сказав, но потом передумала. В общей суете и напряжении, захватившем конструкторский отдел, вид приятного молодого человека, занятого делом, давал хоть какое-то отдохновение. Дни помчались с удвоенной быстротой. Пустые бутылки с этикетками «Абрау Дюрсо» продолжали появляться в мусорной корзине у стола Марины. Одна, две, а когда появилось сразу три, Марина не выдержала. «Это уже ни в какие ворота!» — громко возмутилась она и вытащила стеклянную тару из корзины. «Кто складывает их ко мне? Признавайтесь!» Марина обвела пристальным взглядом своих сотрудников. «Другого места не нашлось? Кто из вас умудряется распевать на работе?» «Никто!» — удивленно полетела со всех сторон. «Это не мы! Мы ничего не клали вам в корзину!» «Это же ваше любимое шампанское!» пискнула лаборантка Ангелина. Марина действительно питала сентиментальную слабость к винам с названием «Абрау Дюрсо». Даже было неважно, что те не относились к какой-то одной марке. «Прекратите запихивать бутылки в мою корзину», — строго потребовала Марина от подчиненных. А те только недоумевающе переглядывались и пожимали плечами. И история с пустой стеклотарой мгновенно вылетела у Марины из головы, уступив место более серьезным проблемам. Модели, предлагаемые для участия в выставке, столичное руководство продолжало упорно отвергать. «Что происходит?» — ледяным голосом спросил Платон Андреевич, показав своему со-руководителю очередной отказ сверху. «Почему мы не можем представить нормальные варианты?» «Потому что не понимаем, чем именно недовольны», — парировала Марина. «Ничего конкретного нам не пишут. Что исправлять, не указывают. Вот мы и двигаемся вслепую, наугад. Пока не угадываем». «Вам нужно правильно взглянуть на задание. От вас ждут не товар для продажи на ярмарке выходного дня. Будет проводиться промышленная выставка, а не базар. Выставки сродни показам высокой моды. Демонстрируют не конкретные вещи для носки, а идеи, тенденции, общие модные направления сезона. Вот и предложите некую идею, что-то новое, прогрессивное, нечто, что оживит давно избитое и заезженное. Пусть что-то небольшое, но в своем узком классе радикальное». Марина слушала объяснение, отчетливо осознавая, что не понимает ничего, а ей просто озвучивают то, что пишут столичные специалисты в отказных записках. «Это он так издевается», — решила Марина. «Приведите мне хоть один конкретный пример», — сдержанно попросила она. «Вы же у нас конструктор». «Как конструктор, я считаю, что предложенные нами модели в меру прогрессивны, имеют в себе современные решения, проверены длительной эксплуатацией». «Возможно, но это положительные характеристики для базарного товара, а не для идеи. Где новая идея? Возьмите для работы что-нибудь базовое». «Мою куртку-трансформер», — подсказала Марина. «Нет, не то. Обычный рабочий костюм, куртка и брюки-комбинезон. Замените важные условия, не изменяя в целом. Вы направляли в головной офис мужской костюм? Возьмитесь за женский. Что важно для женщины-рабочего, но еще не охвачено вниманием дизайнера-модельера? Пусть самое банальное, но существенное — беременность. Разработайте куртку и комбинезон для беременной работницы». «Вы серьезно?» — мрачно спросила Марина, продолжая считать, что над ней издеваются. «Если у вас нет других идей... Кстати, я узнавала у покупателя, получившего под реализацию костюмы с уплотненными вставками. Он сообщил, что конечные потребители приняли модели хорошо. Можете их тоже предложить на выставку. А еще желательно что-то на третью позицию. Полагаю, направление вы поняли. Разработайте что-нибудь сами, без подсказок». Завершив речь, Платон Андреевич отвернулся к монитору компьютера и погрузился в работу. Марина передала пожелания менеджера по оптимизации своему отделу. Те отнеслись к прогрессивным идеям с недоумением и недоверием, но согласились принять в разработку. Пока конструкторский отдел сражался с практичным минимализмом своих исходных выкроек, Марине позвонила Тюрина. «У нас выбыли из работы уже 4 машинки», — сообщила она. «Швеям не на чем работать. Никаких планов мы так не выполним, а значит, мои работницы лишатся премии. Коллектив уже недоволен». «Но вам же 2 починили». «Нет, этот горе-мастер чистил, регулировал, подтягивал, а в результате несколько длинных швов и неполадки возвращаются. При Федоровиче такого не было. Так невозможно работать, невозможно выполнять планы. А вы требуете?» «Я позвоню в ремонтную фирму», — пообещала Марина. «Давайте вернем Федоровича», — предложила Тюрина. «От него был толк, а от свеженанятых одни проблемы». Около получаса Марина на повышенных тонах разговаривала с руководителем ремонтной фирмы. В итоге им обещали прислать другого специалиста. Когда тот прибыл, Марина сама пошла посмотреть на работу нового мастера. Второй слесарь был немного моложе первого, держался уверенно и всем своим видом показывал, что для него нет ничего невозможного. В отличие от своего коллеги, новый мастер набирал нужные для работы инструменты и, чтобы не держать все в руках, рассовывал по шлевкам брюк. Понаблюдав за ним несколько минут, Марина успокоилась и, оставив его под присмотром мастера цеха, собралась вернуться в свой отдел. Но тут позвонила Журавская. «Берем на раскройку последние 2 рулона ткани для столичных моделей, а обещанного нового завоза как не было, так и нет. Термоклеевой материал тоже подходит к концу». «А что говорит служба снабжения?» «Что выполнили все, что от них зависит. Их это успокаивает, а нас нет. Нам работать буквально не с чем. Второй раскройный стол для аппарата нам поставили, хорошо, но скоро не из чего будет выкраивать. Опять будем хвататься за головы и выдумывать новые конструкторские решения». Раздраженно цокая каблуками, Марина отправилась в сектор снабжения. Встретили ее заверениями, что все процедуры по заказу материала выполнены. «Из головного офиса мне отвечают, что у них в базе поставка значится как выполненная, и не верят, что материал не поступил. Сигнальную служебную записку я им отправил, разбираются». «Это серьезный вопрос, а вы к нему относитесь спустя рукава», — заявила Марина, удивляясь поведению специалиста сектора снабжения. У нас же раньше никогда не возникало таких проблем». «Правильно. Раньше я все организовывал сам. Сам выбирал поставщиков и согласовывал условия договоров, контролировал поставки. А теперь я просто делопроизводитель. Написал заявку, включил в план, отправил и жду у моря погоды. Когда привезут, оформлю. Можете проверять. Я сделал все, что должен был, все процедуры». Марина, разумеется, проверила. Заявка на поставку в общей базе заказов действительно имела статус «выполнено». Понимая, что одной из ситуаций не справится, Марина обратилась к своему соруководителю. Первым делом тот выяснил уже известное, после чего начал обзванивать ответственных специалистов головного офиса. Расследование с разбором всех обстоятельств потребовало вызова ведущего бухгалтера, специалиста снабжения, мастера закройного цеха и работника склада. Наличие заявки подтверждалось всеми участниками процесса согласования. А вот о выполненной поставке говорил только головной офис. Называли количество, ассортимент, дату. «Нам поставили невидимую ткань?» — иронизировала Журавская. «Уже и так бывает?» «Мы не могли ошибиться на приемке», — строго допрашивал менеджер по оптимизации работника склада и специалиста снабжения. «Принять одно, а оформить как другое?» «Конечно, нет», — уверяли те в один голос. «Складу и бухгалтерии срочно провести ревизию», — распорядился Платон Андреевич. Пока шла проверка содержимого склада, менеджер по оптимизации попросил прислать из головного офиса документацию об отгрузке. Присланные бумаги изучали всей рабочей группой. Сначала ответственных сотрудников смутила фамилия принявшего груз. «У нас такой не работает и никогда не работал», — удивленно заявили все, а потом догадались проверить адрес доставки. «Это же другой город», — постучал пальцем по указанию места отгрузки специалист снабжения. «Привезли не нам». Новый виток разбирательств и переговоров с головным офисом позволили узнать, что материал в самом деле доставили в другое подразделение «Альянс Текско». Попытки спорить и возмущаться ни к чему не привели, потому что в перепроверенных заявках обнаружилась одна маленькая ошибка в цифровом коде места доставки. «И как же так вышло?» — растерянно пробормотал специалист службы снабжения. Осуждающие взгляды кололи его со всех сторон. Несколько секунд на осмысление и принятие ситуации, а потом приказ в срочном порядке проверить все еще не закрытые заявки на правильность заполнения. Самое сложное — переговоры о переправке груза в правильный адрес взял на себя Платон Андреевич. Руководитель подразделения, куда поступил лишний материал, сначала не поверил, потом удивился, а затем даже посмеялся. «А мы-то обрадовались, что наш заказ так быстро выполнили. Правда, потом заявку пришлось вручную закрывать. Нам сказали, что это какой-то сбой в системе. Теперь-то и выяснилось. Будем иметь в виду на будущее, что и такое случается. Станем перепроверять тщательнее». «Да, хорошо, что разобрались. Когда сможете вернуть наш груз?» «А вот тут вряд ли. Ткань уже в работе. Нам она тоже необходима. И даже если бы партия еще не была вскрыта, чем бы я вам отправил? Своего грузового транспорта у меня нет. У вас есть?» «Нет». «Поэтому и не вышло бы. Заказывайте себе заново. Другого выхода нет». «Так время же потеряем». «Со временем туго», — согласился руководитель родственного подразделения. «У нас тоже сроки поджимают. Производственных вам успехов!» Платон Андреевич положил трубку телефона. Журавская и Марина выжидательно смотрели на менеджера по оптимизации. «Новую заявку на материал мы оформим», — задумчиво проговорил тот. «Когда израсходуете оба рулона, переходите на раскрой других изделий. Нельзя допустить простой». «А графики выпуска?» — уточнила Марина. «Мы не укладываемся». «Переговорим с Изольдой Борисовной, объясним ситуацию. Думаю, нам пойдут навстречу. Все же человеческий фактор». «Человеческий фактор», — повторяла про себя Марина, когда мастер швейного цеха с негодованием сообщила, что две из отремонтированных машинок опять вышли из строя. «Человеческий фактор», — напомнила себе Марина, обнаружив в мусорной корзине три пустые бутылки из-под шампанского. «Человеческий фактор», — сокрушалась она, ощущая усталость, опустошенность и полное отсутствие идей для третьей позиции на выставку. Когда же Марину вызвали в приемную и предъявили новую посылку, даже оправдание человеческим фактором не сработало. На одном из кресел для посетителей ее ожидала большая мягкая игрушка. Белый медвежонок, очарование которого совершенно перечеркивали черная кожаная маска с металлическими заклепками и такая же портупея. На шее подарка красовалась табличка «Покорен тобой, проказница». «Это вам!» — намеренно громко и ядовито-радостно объявила Людмила, указывая Марине на медведя. «Почему вы думаете, что мне?» — не спешила принимать подарок та. «Карточка адресата», — победно заявила секретарь и помахала документом. «Написано же «Альянс Текско», Темниковой МВ, а это вы?» «От кого указано?» «Нет», — фыркнула Людмила. «Забирайте вашего красавца». И ехидно добавила. «Пожалуйста». Марина подняла игрушку, и, как назло, именно в этот момент Платону Андреевичу приспичило выйти из кабинета. «Вам помочь?» — не глядя машинально обронил он, проходя мимо Марины, застывшей с медведем в руках. Не дожидаясь ответа, как всегда, слишком занятой менеджер по оптимизации обратился к секретарю, передавая документы. «Разошлите по отделам. Сведения мне нужны через час». «Марине вселовала... В общем, новая посылка пришла», — бросила ему Людмила, вынуждая обратить внимание на происходящее. Платон Андреевич оторвался от бумаг и повернулся к своему соруководителю, окинув быстрым оценивающим взглядом и бесстрастным голосом обронил. «Почему такие посылки вам направляют на работу?» «Еще и пишут нашу организацию как получателя», — поддакнула Людмила. «Чья-то дурная шутка», — ответила Марина, делая безразличный вид. Ей опять пришлось пройти по рабочим коридорам с неприятным подарком в руках до мусорных баков. Правда, табличку, маску и портупею с несчастного Мишки она сняла, как только вышла из приемной, но все равно безжалостно отправила в утиль полный комплект.